Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Александр Явь. Праздники, праздники. Ася растерянно вглядывалась то в дом, то в ворота, надеясь отыскать табличку с номером. Номер отсутствовал. Вот теперь гадай, туда ли ее привел взбесившийся навигатор, битый час водивший по скользким дорожкам и развилкам быстро растущего коттеджного поселка. Сооружение, у которого она остановила малолитражку, громоздилось на отшибе за высоким забором из профлиста. Непривычный каркасник, коих в поселке было полно, а настоящий терем, целиком выкрашенный черной краской. Чудной и жутковатый, больше походившие на декорации к фэнтезийному фильму, чем на жилое помещение. Не менее жутковатым оказался и заказчик, открывший ворота. Высокий лоб с глубокими залысинами, холодный взгляд и бородка-сталактит создавали образ угрюмого отшельника, но никак не человека, вызвавшего аниматора для проведения детского дня рождения. Никакой атмосферы праздника не ощущалось вообще. По словам Леры, создателя и директора праздничного агентства, заказчик был мутным, зато при деньгах. Утром она позвонила Асе взять заказ на поздравление мальчика. Ничего сложного, веселая программа с играми и выносом торта в конце. Персонаж для поздравления любой, ребенок неприхотлив. Время и место – в 7 вечера, недалеко от города, в частном доме. Вообще-то сегодня Ася планировала устроить себе выходной, но отказываться от работы не стала. Формально Лера была ее начальницей, однако рабочие отношения быстро переросли в дружеские, и женщины давно стали, если и не лучшими, то вполне себе подругами. Бородатый сухо поздоровался с Асей и, не дожидаясь ее, отправился в дом. На поселок опустились ранние сумерки, загорелись редкие фонари. Холодный воздух покусывал щеки. Ася споро вытащила из багажника музыкальную колонку, сумки с игровым реквизитом и костюмом и, миновав пустынный двор, заваленный снегом, поспешила в тепло. Двор под стать дому выглядел запустелым, ни растительности, ни качелей, о новогоднем декоре и речи не шло, даже мигающих гирлянд не наблюдалось в окнах, угрюмая, давящая обстановка. «Может, участок купили недавно?» Еще не облагородили, попыталась подбодрить себя Ася, поднимаясь по ступенькам на крыльцо и проходя в коридор. За 8 лет работы в праздничном бизнесе она, казалось, успела привыкнуть ко всему. Кого только не приходилось развлекать. И воспитанников коррекционных интернатов, и избалованных деток, денежных мешков. Подобно полевому бойцу, она давно приобрела иммунитет к стрессам, сходу вживалась в нужный образ и подстраивалась под любую ситуацию, но не сейчас. Сейчас броня раскололась, как от удара в грудь. Где же тут профессиональный пофигизм? Хлопнула дверь гостиной, видимо, там и предстояло работать. Ася не стала догонять несговорчивого бородача, начала переодеваться в пустом коридоре, балансируя на лежащем сапоге, скинула пуховик, связанный шапкой, ловко влезла в костюм панды. Лера сказала, что заказчику без разницы, какой будет персонаж, главное понравится имениннику. Асин выбор сразу же пал на плюшевый кигуруми-панду. Работалось в нем проще всего, да и детям наряд нравился, пусть и выглядел он дебиловатой пижамой для пациентов дурдома. Впрочем, плевать, как она выглядела в костюмах. Прошло то время, когда она сомневалась в себе. Главное, работала без косяков, и все оставались довольными. Поэтому Лера и скидывала Асе, как самому безотказному коллеге, лучшие заказы. Благодаря Лере она до сих пор крутилась в праздничном бизнесе, хотя и задумывалась, что ей, 30-летней даме с дипломом учителя русского и литературы, пора бы уже завязывать с развлекухами, не солидно. Анимация рассматривалась как временная подработка в праздничные даты, но, как известно, нет ничего постояннее, чем временное, поэтому вновь и вновь она наряжалась в костюмы и проводила частные дни рождения, утренники в детсадах, новогодние выступления в школах. На секунду она включила фронтальную камеру смартфона, оценила себя, отмечая, что из-за нон-стопа со свалившимися заказами под глазами наметились темные круги. Под образ панды самое то, усмехнулась она, а потом добавила: «Потасканной жизнью панды». А ведь впереди еще целый месяц плотной работы, разъездов по области, мокрых ног и перекусов фастфудом на ходу. С другой стороны, жаловаться грешно. Праздники – дело сезонное, декабрь – время хлебное. Ася заглянула в мессенджер, куда Лера скидывала инфу по заказам. «Так, один ребенок, Вадик, 9 лет». Аниматор бросила мобильник в сумку и включила колонку. Зазвучала ритмичная песня из популярного у детей мультфильма «Хохотушки». Узнаваемые герои Слоняша, Ульяна и Совенок Петрович заходили на ура. Вдохнув, Ася Панда увеличила громкость и толкнула дверь гостиной. Едва ступив в гостиную, Ася вмерзла в пол. В центре помещения на табуретках лежали два гроба, окруженные связками разноцветных шаров. «Это не взаправду. Часть интерьера или инсталляция типа такая» была первой неуверенной мыслью. Но нет. В паре шагов от аниматора располагались самые что ни на есть настоящие гробы, обитые снаружи бордовой тканью. Левый был пуст и предназначался явно для взрослого человека, правый – покороче и поуже, и внутри него покоилась кукла в кремовом пиджачке и лакированных башмачках. Так показалось Асе сначала, а мгновением позже стало ясно, что она ошибалась. Гроб занимала не кукла, а мальчик со скрещенными на груди узкими руками. Голова ребенка, безволосая, со спаянными веками, провалившимся носиком и угольками-комочками вместо ушей, напоминала запеченное яблоко, такая же маслянисто-коричневая и угловатая. Ася скорее дорисовала воображением, чем вдохнула вонь гари. На груди покойника приладили фотографию мальчика живого. Широкая улыбка, белоснежные кудри. Из колонки продолжала играть веселая песня. Мультяшные герои хохотушек предлагали Слоняше загадать желание и задуть на испеченном Петровичем кексе свечи. Ася не слышала музыку, впав в ступор. Поглощенная жутковатым зрелищем, она не сразу заметила мужчину с женщиной в одинаковых свитерах со скандинавским орнаментом и красно-зеленых клетчатых штанах. Уютная одежда, больше подходящая для семейной фотосессии у новогодней елочки, смотрелась неуместно на хозяевах с понурыми лицами. Позади молодой пары, ближе к гробам, остробородый заказчик с неподвижным взглядом. Ася, наконец, слепо потянулась к колонке выключить музыку и, конечно же, не сразу совладала с кнопками. Слоняша заткнулась на полуслове, и воцарилась оглушительная тишина. «Извините», — разлепила Ася губы. «Извините, я не знала и замолчала. На большее ее не хватило». Бородатый изучал ее взглядом рептилии. Гелиевые шарики чуть покачивались в воздухе над обгоревшим телом. «Все хорошо. Не извиняйтесь. Спасибо, что приехали к нам на праздник». «На праздник?» «Нашему Вадику сегодня 9 лет», — проговорила молодая женщина. «Мы родители Вадика. Я София, а это мой муж Яков. Мы очень рады с вами познакомиться». «Понимаю, вы несколько удивлены, может, даже напуганы, но прошу вас не волноваться. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к нашей странности». Ася беззвучно шевелила сухими губами, подбирая слова. Взгляд ее снова невольно упал на покрытого коричневатой коркой мальчика. «Вы можете запустить музыку, если вам так комфортнее работать. Нашему Вадику нравится музыка». На сером лице женщины появилась натянутая улыбка. «Тимур Савич, наверное, можно начинать», — обратилась София к бородачу. Тот кивнул, шагнул к Асе, указывая на пустой гроб. «Пожалуйста, располагайся». Ася отступила, попятилась. Под ноги шлепнулся мешок с игровым реквизитом. Плотный воздух, наполненный парафином и гарью, тяжело оседал в легких. «Извините, я, наверное, пойду». «Нет, нет, не уходите!» — вскрикнула София, рванувшись к аниматору. «Не оставляйте нашего Вадика без праздника!» Ася задыхалась. Потяжелевший кигуруми давил на плечи, капюшон нализал на глаза, а штанины плотно обтянули бедра и стесняли движение. «Умоляю вас, останьтесь с нами! Прошу вас, как мать!» «Это какая-то ошибка. Извините. То есть какое-то недоразумение. Это не по моей работе. Вам не ко мне!» Сбивчиво тараторила Ася, продолжая отходить. Косяк врезался в спину. Ася забила ладонью в дверь, но та не поддалась. «Не причиняй боль родителям. Они очень надеялись на тебя», — сказал Тимур Савич, приближаясь к Асе. «Что вы от меня хотите?» Он остановился, двумя пальцами покрутил бородку и почти буднично произнес. «Займи свободный гроб. Через мгновение ты уснешь и встретишь Вадика. Ты ничего не почувствуешь. Отработай. А ровно через час я выведу тебя из гипноза. Ты забудешь о том, что увидела». «Вы издеваетесь?» Ася слепо дернула дверную ручку, не сразу сообразив, что дверь не заперта, нужно лишь потянуть ее на себя. «Ни в коем случае. Мы с тобой здесь, чтобы помочь родителям Вадика. И ты – их последняя надежда». «Помочь? Сектанты. Я попала к поехавшим сектантам». С этой мыслью Ася наконец справилась с дверью и вывалилась в пустой коридор, оставив колонку с реквизитом в гостиной. Выскочила на крыльцо в морозную темноту вечера, чуть не свалилась со ступенек. Галопом помчалась к машине. Ноги скользили на узкой тропинке, проваливались в сугробы. На ходу Ася шарила по карманам. «Ключи». Она заранее знала, что ключей не найдет. Все мелкие вещи в сумке, а сумка... «Черт!» Замерла. Бросилась была обратно в дом за забытыми ключами, и тут на ее пути выросла троица, родители мальчика и мрачный бородач. Не успела Ася опомниться, как Тимур Савич напрыгнул на нее, повалил на утоптанный снег, горячими руками вцепился в горло. «Я не хотел доводить до этого, но вынужден. Тебя выбрали... «Родители Вадика выбрали тебя!» Ася зашлась кашлем, наглотавшись ледяного воздуха. «Тебя выбрали!» — эхом громыхало в ушах. Наугад легнула нападавшего коленом в ребра, а следом, упершись на локти, саданула лбом в его нос. Благодаря своим крепким ногам и природной гибкости, Асе почти удалось отцепить от себя Тимура Савича, даже несмотря на пережатую трахею. Удалось кое-как выкрутиться из захвата, перевернуться на живот, оцарапав снегом щеки. Откашливаясь, плача, взывая о помощи, она почти добралась до ворот на четвереньках. Сквозь слезы Ася различила смазанные пятна соседских фонарей, и тогда ее схватили за растрепанные волосы и с нечеловеческой силой приложили головой остальную укосину. Темнота накрыла грозовой тучей, а спустя мгновение... Яркий свет солнца бьет ее по глазам. «Тетенька!» «Уходите отсюда!» — кричит мальчик в маске супергероя и хватает Асю за предплечье. Вместе прикосновения маленьких, но удивительно цепких пальцев щиплет, а затем у Аси, перехватывая дыхание от увиденного, струится дымок. Плюшевый рукав ее костюма оплавляется, почерневшая ткань прилипает к коже. Ася пробует отдернуть руку, но мальчишка держит крепко. Между его пальцев просачиваются струйки едкого дыма, а сами пальцы покрываются волдырями, как будто он схватился за раскаленную печную трубу. В нос бьет вонь горелого мяса, ароматы фруктов, шоколаде и сахарной ваты притупляются. «Отпусти!» — кричит Ася, упирается пятками в землю и вкладывает все силы, чтобы вырваться из обжигающей хватки. Капюшон морды съезжает с головы, мокрой тряпкой свешивается с шеи. Ася не думает в тот момент, как она выглядит и что о ней подумают дети. Высвободившись, она валится на газон и по инерции дважды перекувыркивается. На левой руке остаются красноватые следы от ладоней мальчишки. Кожа отекает, тут же начинает обрастать белесыми пузырями. Ася не может сдержать вопля от всепоглощающей боли. Музыка и голоса умолкают. Застывает гуляющий ходуном батут-дракон, на котором прыгают малыши, и даже вода в надувном голубом бассейне перестает плескаться. Детская компания уставилась на сидящего на земле аниматора с перекошенным ртом. Только сейчас Ася замечает, что облаченные в нарядные костюмчики дети обезображены, а дутловатые лиловые лица, странгуляционные борозды на шеях, сплющенные черепа, как от наезда колес автомобиля, были и те, у кого не хватало конечностей. Но, несмотря на свои увечья, дети не замечают физических недостатков и двигаются легко. До того, как замереть и уставиться на Асю, они веселились на залитом солнцем дворе, как вполне здоровые. Асю накрывает тень, длинная тень мальчишки, виновника праздника. Он единственный, кто был в дурацкой синей маске с эмблемой очередного марвеловского персонажа. Резким движением хватает за край маски и стягивает ее, являя страшно обгоревшее лицо. «Уходите! Вам сюда нельзя!» Надрывно кричит мальчишка, насколько позволяют неподвижные лицевые мышцы, из уголков безгубого рта дыры сочится желтоватая жидкость. «Пошла прочь, дура!» «Вы меня слышите? Как себя чувствуете? Осторожно! Не двигайтесь, просто лежите!» — услышала Ася мягкий голос. Приоткрыла веки, сквозь муть проступило лицо женщины. София, кажется, так ее звали. «Что? Где я?» – прошептала Ася и тут же умолкла, опасаясь, что липкий ком, распирающий желудок, вырвется наружу. «Все хорошо», – в поле зрения появился улыбающийся мужчина со стаканом воды. «Вы оступились и ненадолго потеряли сознание. Пришлось уложить вас на диван, а лоб заклеить пластырем. Не беспокойтесь, рана несерьезная. Небольшая ссадина. Говорю вам как врач». «Оступилась?» Ася пошевелила ступнями, проверяя, все ли на месте. Желудок бунтовал, успеть бы добежать до туалета, если припрет опорожнить его. «Да, запнулись, когда выносили торт». Сколько пальцев он показал? 3 пальца. Ася назвала правильное количество. «Замечательно. А имя свое помните?» Она помнила. Прикоснулась к гудящей голове, нащупала пластырь, кожу под которым пощипывала. «Я все помню, кроме падения. Я вам ничего не испортила? Никто не пострадал?» «О, вы не о том думаете», – мужчина протянул стакан. «За руль в таком состоянии я вас не пущу. Если хотите, оставайтесь на ночь у нас. Дом большой, комнат свободных достаточно». Ася смочила горло водой. «Не нужно. Я лучше вызову такси». «В таком случае разрешите мне побыть вашим таксистом. Мне как раз нужно сегодня в город. Ваша машина постоит до утра во дворе. С ней ничего не случится. А завтра утром я привезу вас обратно, и вы заберете ее». «Хорошо». Подушечкой пальца Ася изучала пластырь. «Насколько рана серьезна? Небольшая ссадина?» Верилась неохотно. «Это как же надо приложиться головой, чтобы отключиться и ничего не помнить? Черт! Она ни разу в жизни не теряла сознание». С помощью хозяев села, осмотрела все еще замутненным взглядом помещение. Похоже на гостиную, необжитое. Минимум мебели, а эти стены с потолком. Обугленные, что ли? Или такая краска? Какой стрёмный цвет? Кому в голову пришла идея красить помещение в черный? Краска сверкала, свежая. Волна горьковато-сладкого запаха, запаха гари с примесью ладана, окатила Асю раньше, чем периферийным зрением. Она заметила по правую сторону от себя 3-й силуэт. Повернулась. Сердце упало. В инвалидном кресле-каталке, сгорбившись, сидел белокурый мальчик и сосредоточенно смотрел на нее. Лицо ужасало. Лоб, щеки, подбородок перепахали бледно-розовые ожоги, уже зажившие, но навсегда оставшиеся на молодой коже жутким пейзажем. Из-под кошмарной маски за Аней следили сверкающие глаза, испуганные, но с живым интересом. «Привет», — она неловко помахала рукой. «Стало быть, ради него Ася и приехала сюда поздравить инвалида с днем рождения». Мальчик не отреагировал, лишь продолжал молчаливо, с настороженностью следить за сидящей на диване Асей. «Наш Вадик», – заговорила София, приглаживая его жиденькие волосы пушок, – «он вам очень благодарен за праздник. К сожалению, сам он не может сказать вам об этом. Авария не прошла бесследно, из-за ядовитого дыма пропал голос, губы матери мелко задрожали, но эмоции сдержать она смогла. Мы надеемся, наш Вадик скоро оправится. Господь не может просто так взять и лишить невинное дитя голоса». Мужчина приобнял ее, поцеловал висок. Ася не нашла, что ответить, хотя надо было бы. Сгодилась бы формальная банальщина, вроде «мне очень жаль». «Пойдем в кровать, солнце». София взяла за коляску и выкатила ее из гостиной. Пока она везла Вадика, он не отрывал взгляда от Аси, и в этом взгляде звучал немой вопль обреченной души, запертой в клетке теле. Яков поспешил заполнить гнетущую тишину. «К слову, отработали вы на ура. Примите нашу благодарность», и положил на колени аниматора конверт. «Я уже перевел Лере Николаевне за вашу работу, а здесь лично вам. За производственную травму, так сказать. Надеюсь, дня через 2-3 вы и думать забудете о ней. Как вам? Уже лучше?» «Спасибо. Наверное». Она покосилась на конверт, но все же приняла благодарность. «Вроде и не болит ничего. Язык, правда, заплетается и подташнивает». На поверку же болело все, от макушки до пяток. Не то чтобы болело, организм скорее ныл, как после затяжной болезни, проведенной в лежачем положении. По дороге в город, устроившись на заднем сиденье внедорожника, Ася безуспешно собирала мысли. Не покидало тяжелое ощущение, что ей проникли в голову и подтерли память. «Вас не укачивает? В сон не клонит?» Яков смотрел на Асю в зеркало заднего вида. «Что? Да, наверное. В смысле, в сон клонит». «Это нормально. Сейчас приедете домой, сразу ложитесь в кровать. Пластырь снимите утром». Когда они подъезжали к городу, Ася поймала себя на том, что расчесывает ногтями предплечье под пуховиком. На коже появилось уплотнение. Попрощавшись с Яковом и ступив в подъезд, Ася задрала рукав и нахмурилась. На руке краснело пятно, похожее на легкий ожог. Мысли пчелиным роем хаотично метались в голове, но Асе удалось кое-что вспомнить. Достаточно, чтобы запаниковать. На нее напали. О нападении говорили не только ссадины на лбу, но и синяки на шее. «Откуда они?» «Меня душили». Ее пошатывало. Дверные косяки и углы столов врезались в бедра. Раздевшись догола, Ася встала перед зеркалом в ванной, отыскивая новые следы нападения. Внезапная слабость подкосила ноги, и Ася в последний момент схватилась за полотенцесушитель, чтобы не рухнуть на кафельный пол. Переждала опустошающий удар бессилия, зажмурилась и потрогала пальцами гениталии, хотя никаких болезненных ощущений внизу живота не было. Значит, синяки не связаны с сексуальным насилием. Наверное, появились при падении у сектантов. Тогда откуда взялся ожог? Обо что она могла обжечься? Или ее обожгли? Обложившись в постели подушками, Ася позвонила Лере. Несмотря на 12 час ночи, голос начальницы звучал бодро. «Приветствую, дорогая!» На фоне слышалась приглушенная музыка. «Ресторан или бар?» «Не отвлекаю?» «Не-а, что случилось?» «Я по поводу сегодняшней анимации звоню». «А-а, ну и как оно? Ты жива?» Ася разглядывала покрасневшую руку. «В целом неплохо, хотя она тут же прикусила язык, чтобы не ляпнуть. Кажется, меня усыпили и собирались изнасиловать». «Рассказывай, что случилось?» Голос Леры посерьезнел. Если она и была пьяна, то смогла быстро переключиться в рабочий режим. «То, что я тут наговорю, наверное, покажется бредом, но...» «Ты назвала заказчика мутным. Так и...» «В каком смысле?» «Что в каком смысле?» «Ну, мутным. У меня нюх на таких. По голосу могу определить, что за человек. Но раз челик готов платить, не отказывать же. Тем более я его раскрутила по новогодним ценам. Он мне сразу все перевел без вопросов. Объясни мне, что случилось?» «В общем, меня вырубило». «Ты уснула, что ли?» хмыкнула Лера. «Потеряла сознание. Смутно помню, как отработала. Бредятина какая-то». Молчание в трубке. «Так ты в обморок упала?» «Ага. Только какой-то странный обморок. Не поранилась?» «Немного. Слушай, а как представился заказчик?» «Красавец, ты меня беспокоишь. Тимуром представился». «Тимуром? Не Яковым?» «Не-а, Тимур. Точно помню». Имя Аси показалось смутно знакомым. «Ну, конечно. Угрюмый бородач. Он-то и вырубил ее». «Можешь мне дать телефон этого Тимура?» В трубке надолго повисла тишина. Лера обдумывала. Какими бы подругами они ни были, на кону стояла репутация Леры как директора бизнеса. Разборки, подчиненной заказчикам, не самая лучшая идея. «Извини, нет, без обид, но ты меня пугаешь. Тогда свяжись с ним сама». «Зачем? Просто позвони и поговори с ним. Спроси его, как я отработала. Неси любую чушь». Лера вздохнула. «Теперь ты обязательно позвоню. Но завтра ты приедешь в офис и все мне выложишь». «Да, как только я встречусь с Яковом», — мысленно закончила разговор Ася. «Завтра ему придется рассказать чуть больше, чем просто запнулась и потеряла сознание». Глаза слипались от усталости, но толком уснуть Ася не смогла, лишь изредка проваливалась в тревожную дрему, чтобы тут же вынырнуть в еще более тревожную реальность. Беспокоил ожог. Боль усиливалась горячими приливами, заполняла опустошенное тело. Ася бессильно ворочалась на постели, обнимая подушку, сдерживала стоны. Наконец, не выдержала и засобиралась в круглосуточную аптеку не столько из-за лекарства, сколько ради смены обстановки. Прогулка на морозном воздухе взбодрила. Вернувшись домой, Ася обработала обожженный участок кожи мазью, прикидывая, с чего начать день. По уму, нужно бы сходить в поликлинику, проконсультироваться с врачом. Нет, больница подождет. Сначала наведаться к странной семейке, забрать машину и по возможности пообщаться. Кажется, Яков обещал сам ее довести, однако Ася решила добраться своим ходом, обмозговать предстоящий разговор, поэтому вызвала такси. В кармане пальцы наткнулись на картонный угол, конверт с деньгами. Сумма впечатляла. Поначалу Ася даже пощупала купюры, настоящие ли. «Плата за производственную травму, говоришь? Или все же откуп? Мало ли что взбредет пострадавший на ровном месте аниматорши, да? Еще истерику в соцсетях поднимет». До поселка добрались без пробок. Ася расплатилась с водителем и пообещала доплатить еще столько же, если он подождет ее, а если она не выйдет из дома через 10 минут, можно бить тревогу и вызывать полицию. Потоптавшись у ворот, она позвонила. При свете дня терем казался не таким угрожающим, хотя и вызывал вопросы своим цветом. Долго ждать хозяина не пришлось. Отозвались сразу. Открыла София, улыбчивая, дышащая свежестью, не чета той вчерашней понурой женщине. Шерстяной свитер со скандинавскими узорами сменила куртка, запачканная белой краской. «О, доброго утречка!» Она отступила, радушно приглашая гостью. «Не смотрите на мой внешний вид. Мы с Яшей в ремонт влезли. Начали, как обычно, с мелочи, а в итоге решили чуть ли не весь дом преобразить. Не стойте, идемте. Кофе будете?» Ася сглотнула, нерешительно шагнула во двор. «Ремонт? С утра пораньше?» На расчищенном участке у ворот ее ждала серая, видавшая виды Киа. Впрочем, Ася не спешила садиться за руль. Сперва зайти на кофе. Сейчас при виде Софии решительность притупилась, хотелось поскорее сбежать. «Могу я поговорить с вами?» – почему-то шепотом начала она. София продолжала улыбаться, но глаза выдавали истинные эмоции женщины. Радость была напускной и фальшивой, как внешний вид терема. «Конечно, только не на улице». Они вошли в дом, и Ася не узнала гостиную. Мебель накрыли целлофановой пленкой, а на стремянке, орудуя валиком, Яков докрашивал потолочные балки в ослепительно-белый цвет. Работал он так усердно, что не обращал внимания на летевшие по сторонам крупные капли краски, плюхал валик в ванночку и, не стряхивая излишки, возвращался к черному потолку. «Яш, отвлекись на секундочку», — позвала София, но мужчина, погруженный в работу, и не думал останавливаться. Старая привычка, доставшаяся Асе с молодых ногтей от интеллигентной бабушки, дала о себе знать. Будь со всеми обходительной и уступчивой, и однажды люди оценят это. Выбитая из равновесия Ася засомневалась, а нужно ли сейчас отвлекать хозяев, влезая с расспросами, не покажется ли это нетактичным, и тут же мысленно отвесила себе оплеуху. «Еще как нужно, плевать на манеры». «Доброе утро!» – с вызовом обратилась она к Якову и шагнула навстречу. Валик замер, оставив за собой белую густую полосу. Яков обернулся на голос. «Здравствуйте, Ася. Вы за машиной?» – взмыленное лицо расцвело такой же пластиковой улыбочкой, что и у супруги. «Не только. Я бы поговорить с вами хотела», — Ася перевела взгляд на Софию. «Если вы не против, и с вами тоже». «Если это не займет много времени», — Яков отложил валик, спустился со стремянки. Ася сжала губы, ощутила, как между лопаток впились невидимые булавки. Быстро, чтобы не передумать, расстегнула пуховик, освободила руку и задернула рука в толстовке до локтя. Следом подцепила узел бинта и развязала повязку. Все трое уставились уже не на просто красноватый отек, а на уродливые пузыри, мерзкими наростами осыпавшие свободные участки кожи. Часть пузырей вскрылась, обнажив блестящее розоватое дно ран, между которыми шелушились желтоватые струпья. При развязывании бинта Ася потревожила поврежденное место, и теперь резкая боль вгрызлась в руку. Улыбки разом стерлись с физиономией. София отшатнулась, словно увидев ядовитое насекомое. Яков замер, не спуская глаз с обожженной конечности. «Вы, кажется, врач. Объясните, как это могло появиться, если я запнулась и потеряла сознание?» Повелительный тон четко прорезался в голосе Аси. Яков шевелил губами, подбирая слова. Торчащий кадык задергался. «Это ожог», — заключил он сухо и, кажется, совладал с волнением. «Спасибо, я заметила. И он появился вчера, когда я проснулась у вас на диване». Ася как будто только сейчас осознала, что ожог, или что бы это ни было, увеличился и не просто пощипывал, а горел. «Мы понятия не имеем, где вы обожглись», — начала София, и супруг подхватил ее слова. «Я вам вчера популярно объяснил, что вы запнулись и потеряли сознание». Ася выпалила на одном дыхании, держа за запястье поврежденную конечность. «Кто такой Тимур Савич?» «Послушайте, где он? Свяжите меня с ним! Или объясните вы, что происходит?» «Послушайте, вы ударились головой и теперь бредите!» Медленными шажками Яков наступал на Асю. «Вы соучастники преступления! Вам не отвертеться от этого!» «Если вы решили таким способом вытягивать из нас деньги, то зря стараетесь», — с невозмутимым видом говорил Яков. «Папа!» — вмешался звонкий голосок. Как по команде, все резко обернулись на зов. В дверях, оперевшись на костыли, пошатывался Вадик. Внешность инвалида поразительно изменилась. За какие-то сутки все ожоги на лице почти сошли, и лишь розоватые рубцы напоминали о прежних увечьях. Теперь воскресший Вадик обрел прежнее лицо, лицо белокурого мальчика с фотографии, и голос. Теперь Вадик мог говорить, пусть и запинаясь. Асю бросила в жар, в сухой раскаленный воздух на топленной деревенской бане. «А не поехала ли я, правда, кукухой?» Повеяло знакомым горьковато-сладким запахом гари и церкви. «Солнышко!» – запоздало опомнилась София, и волчицей метнулась к Вадику. Яков навис над Асей, недобро зашептал. «Вам нужно уходить. Нам больше не о чем разговаривать. Объясните, что происходит?» «Как это возможно?» – она выставила перед лицом мужчины обожженное предплечье. «Я не знаю. Просто уйдите!» – он подхватил Асю под локоть и подтащил к выходу. «Вы ведь использовали меня, да?» – она зарыдала, потеряв решительность. «Не знаю как, но использовали. С Тимуром этим!» «Вы правда нам очень помогли. Помогли нашему мальчику, но прошу, забудьте дорогу сюда. Забудьте о Тимуре Савиче. Для вашего же блага!» Яков буквально затолкал ее в машину, раскрыл ворота и застыл в ожидании, пока она покинет двор. Таксист обеспокоенно опустил окно, поинтересовался, все ли в порядке. Ася махнула ему. «Все хорошо, можете уезжать». Вытерла слезы и направилась в ближайший райотдел, снять следы побоев. «Пора завязывать с этим цирком. И плевать, что о ней подумает Лера. Пусть увольняет, если судьба заказчиков важнее коллег». Вести машину одной, здоровой рукой было неудобно. Пару раз Ася с трудом входила в повороты на узкой колее, крылом царапала ледяные сугробы, оставленные на обочине снегоуборочной техникой. Вдобавок повалил густой снег, простынями застилая землю, скрывая грязь и залатывая выбоины, как белая краска на черной вагонке гостиной. Зачем родители Вадика проводили манипуляции с покраской? Часть ритуала по воскрешению? Черный ассоциируется с углем, с пожарищем, с ожогами. Как только обгоревший мальчик ожил и стали исчезать ожоги, темную гостиную перекрасили в белое. Все ожоги Вадика перешли на меня. Пот заливал лицо. Боль покусывала мышцы горячими крючками, погружалась до самой кости и через все тело протаскивала проволочную пилу. Ася вцепилась пальцами в бедро, плотно сжала губы, тщетно силясь отвлечь себя от нарастающего кошмара, а потом не выдержала и завыла. Мобильник булькнул сообщением, голосовой от Леры. «Привет, красотка. Хочешь ха-ха? Решила я позвонить нашему Тимуру. Херушки, номера не существует. Вообще. Я точно помню время, когда он мне звонил, но ни одного входящего нет. Прикинь, аномалия, да? Короче, как освободишься, лети в офис». Ася не сразу учуяла горьковатую вонь тлеющей ткани. Рукав начал чернеть, оплавляться, а затем редкие язычки пламени заплясали по всей руке. Ася вскрикнула, мобильник улетел куда-то на заднее сиденье, а потом неуправляемый автомобиль воткнулся в бетонную опору моста, и крик заглушила какофония битого стекла и металла. Ася лежит на аккуратно стриженном знакомом газоне под лучами солнца. Вокруг собираются мгновенно притихшие дети-калеки, дети с изуродованными телами. Обгоревшего мальчика в костюме супергероя среди них нет. Вместо него над Асей высится Тимур Савич, несмотря на жаркий день, облаченный в черную обтягивающую водолазку. С интересом он смотрит на аниматора сверху вниз, покручивая острую бородку. На худом лице змеится улыбка. «Кто вы?» – произносит Ася. От мужчины исходят горячие воздушные потоки. Воздух искажается и вибрирует, как над раскаленным асфальтом. «Не столь важно, кто я. Возвращайся обратно, откуда явилась. Тебе еще рано сюда заглядывать. Дела еще не завершены». «Какие дела?» Тимур, существо по имени Тимур, медленно накручивает на длинный палец кончик бородки. «Потерпи, и скоро мучение закончится». Он кивает на компанию угловатых мальчишек и девчонок, с любопытством взирающих на Асю. Ребятня тут же кивает в ответ, молчаливо подтверждая сказанное Тимуром. «Но ведь это неправильно!» Голос ее дрожит, на щеках искрятся слезы, которые тут же испаряются на горячем воздухе. «Это какая-то ошибка!» «Я не должна быть здесь!» «Именно. Еще не должна. А теперь уходи. До встречи!» Губы существа расходятся в ухмылке, рот приоткрывается, выпуская наружу маслянистый треугольный язык. С языка капает черная тягучая жидкость. Существо проводит по языку указательным пальцем, смачивает верхнюю фалангу блестящей чернотой. Взмах. Темная шипящая клякса обжигает Асин лоб, прожигает кожу до черепа. Горячая капля скользила от лба по щеке к мочке уха. Разорвав корку засохших слез, Ася приподняла веки, уставилась на яркие мельтешащие пятна, языки пламени в едком дыму, стремительно заполнявшем салон. «Я горю!» Заторможенно, безо всяких эмоций, заключила она. Вибрировавший от жара воздух шумел на низкой ноте. Кислая вонь пластика, резины и масла царапала горло, резала глаза, но физической боли Ася не испытывала. Даже растущий ожог уже не беспокоил. Из-за высокой температуры рукав крошился черными струпьями, свитер впаивался в мясо. «Горю!» Пламя разрасталось и с руки перекидывалось на усыпанные стеклянным крошевом бедра. Матерчатый потолок оплавлялся, обрастая жидкими нитями. Ася поднесла горящие пальцы ближе к лицу, словно желая убедиться, что охваченная огнем конечность не обман зрения, а правда. Здоровой рукой дернула ручку, деформированный металл заклинило. В отчаянии рванулась к боковому окну с осколками зубьями по краям, ухватилась, попыталась вытянуть себя из задымленного плена. Напрасно. Оплавленный пуховик приклеил Асю к сиденью и не выпускал. Новый рывок, и она ощутила, как вместе с остатками одежды со спины сходит кожа, как отслаиваются мышцы, обнажая позвонки и ребра. Огонь уже перебросился на грудь, подпалил волосы с бровями, заключая тело в яркий кокон. Ася зарычала, не от боли, а от злости, вцепилась в края дверного окна и, оставляя за собой багряную дымящуюся кашу из синтетики и своей кожи, медленно поползла наружу, на воздух, на снег. Вдалеке надрывались сирены, из-за нечищенных и затаренных дорог помощь опаздывала. Навязчивый запах антисептиков, приглушенный плач, плакала Лера. Кроме нее больше некому было навещать пациентку ожогового центра. В светлой одноместной палате с монотонно пиликающим медоборудованием, замотанная с ног до головы бинтами, Ася пошевелила рукой, и всхлипы стихли. Подруги встретились взглядами, и если б не бинт на Асином лице, Лера заметила бы, как безгубый рот чуть дрогнул в слабой улыбке. Лера подскочила, явно намереваясь оповестить врача, что больная наконец пришла в сознание, но что-то заставило ее замереть. Слабый жест, воображаемый карандаш, рисующий в воздухе знаки. «Что? Что ты хочешь сказать?» – прошептала Лера. Лицо ее, пожелтевшее от бессонных ночей и выпитого алкоголя, оживилось. Вялая рука снова приподнялась с простыни, сымитировала пишущий карандаш, потом указательный палец потыкал в невидимые кнопки. «Телефон», — сообразила Лера, извлекла из сумочки дорогущий смартфон в розовом чехле. Отпечаток профессии или характера, розовый цвет всегда сопровождал Леру. Ася жестом потребовала дать ей телефон. Возбужденная Лера открыла мессенджер, приблизила экран к подруге, мягко защелкали клавиши, буквы складывались в слова, спустя минуту послание было готово. «Мне нужно найти Вадика. Поможешь?» Прочитав его, Лера нахмурилась, перевела взгляд на подругу. «Они уехали?» Наклонившись, прошептала она в самое ухо, точнее туда, где когда-то было ухо. «Дом заперт. Все завалило снегом. Я общалась с соседями. Родителей Вадика не видели больше недели. Забудь про пацана. Новое сообщение. Поможешь или нет? Ты в своем уме? Ты чуть не сгорела. Какой к черту Вадик?» Глаза Леры увлажнились, губы мелко затряслись, то ли в отчаянии, то ли в гневе. Чтобы увидеться с пострадавшей в аварии подругой, ей пришлось долго уговаривать главврача, давить на жалость, божиться, что встреча пройдет тихо и гладко. И вот, эта явно бредящая полуживая мумия рвется натворить новых проблем. Приподнявшись на локтях, Ася отбила очередное послание, движения вышли более уверенными, ноготь застучал по экрану быстро, остервенело. «Тогда уходи». Лера не ушла, терпеливо сидела на корточках перед подругой. «Ты слышала о трагедии в парке аттракционов «Виражи»?» После затянувшегося молчания сказала она. Ася слабо кивнула. Воспоминания неохотно сложились в картинку. Полгода назад в парке загорелась кабинка колеса обозрения. Погибло два человека – мальчик и няня. СМИ писали, что оборудование ввели в эксплуатацию с нарушениями техники безопасности. Директор оказался ни при чем, виноватыми сделали механика с кассиром, а парк закрыли. «София и Яков Купцовы. Это их мальчик погиб там», – произнесла побледневшая Лера. «Нет никакого Вадика. Он мертв. Мертв, понимаешь? Мы столкнулись с больными людьми. Нас наняли поздравить мертвого мальчика». И тогда Ася резко привстала и схватила подругу за плечо, так что та вскрикнула. «Был мертв», едва слышно сказала Ася. Выбраться из больницы оказалось проще, чем представлялось. Палатная медсестра скоро заметит отсутствующую пациентку, а просмотр записей с видеокамер прольет свет на самовольное исчезновение, но то будет потом. Лера вела РАВ цвета фуксии с рекламной надписью на заднем стекле «Праздник каждый день» по заснеженным дорогам. Снега нынешней зимой навалило много. Ася молча указывала, куда ехать. Говорить было тяжело, мышцы лица и шеи окаменели, стянулись подсыхающими ожогами и двигались с трудом. Увешанный яркими гирляндами город остался позади, под колесами вырастала федеральная трасса. Именно по ней меньше двух недель назад бежало семейство Купцовых. София, Яков и их единственный сын. Авария с Асей испугала молодых родителей, или существо по имени Тимур посоветовало им на время скрыться, пока полностью не завершится... обмен? Этого Ася не знала наверняка, больше домысливала. По асфальту куражилась поземка, небо цвета хирургической стали поглотило солнечный свет. Лера крепко сжимала руль, внимательно следила за дорогой, стараясь не смотреть в зеркало заднего обзора, лишь исправно выполняла указания подруги в бирюзовом халате Снегурочки. Маскировочный костюм – первое, что потребовала Ася. Она надела его поверх бинтов. Когда повязывалась пуховой шалью, чтобы хоть немного спрятать уродливые ожоги на шее и скулах, потемневшая кожа надорвалась, и из розоватого отверстия засочилась сукровица. Ася промокнула жидкость тампоном, не подав признаков волнения. Миновало 3 часа с тех пор, как молчаливые путницы пересекли границу области. Подмосковье встретило липким снегом, казавшимся в сумерках уходящего года грязно-серым. Ася коротко сообщила, где нужно свернуть с федеральной трассы, и Лера покорно перестроилась на правую крайнюю полосу, снизила скорость и вырулила на дорогу, зажатую с обеих сторон сетчатым забором складов. Дорогу в парк аттракционов. Ася засомневалась в правильности маршрута, но выбора не оставалось, кроме как подчиниться едва уловимому запаху беглецов, запаху мальчишки. Именно туда, в темноту, вел запах, чувства отмерли, и лишь призрачная нить горечи, сладость, разлитая в воздухе, связывала ее с Вадиком, скоро и она истончится, развеется. Четверть часа, и впереди за сосновой рощей показалась турбаза. Уютные гостевые домики, украшенные цепочками разноцветных лампочек, овальный каток со сверкающей елкой посередине, рождественская музыка, аромат шашлыка и глинтвейна, смех пьяненьких отдыхающих дополняли атмосферу праздника. Нет, она ошиблась. Беглецов здесь не могло быть. Запах привел ее не туда. «Остановись», — произнесла Ася ломаным голосом. Лера ударила по тормозам и машину затаскала по льду. Когда капот воткнулся в сугроб и заглох мотор, женщина затравленно вжалась в руль, не спуская глаз со Снегурочки, ее обгоревшего лица, выглядывающего из-под шали застывших глаз под выжженными бровями. Ася толкнула дверь и вывалилась наружу. Снег под ее полусапожками просел и превратился в лужицы. Бирюзовый сарафан исходил паром. Шатаясь, она направилась по заметенной дорожке, взяв правее турбазы. Запах вел к закрытому парку аттракционов. «Ася!» – окликнула Лера из машины. От прежней напористости не осталось и капли. Ася опустила с обезображенного лица повязку и повернулась к ней. С хрипом произнесла: «Дальше я сама». Лера хотела что-то ответить, но промолчала. Пробравшись по сугробам, Ася замерла перед запертыми на цепь воротами парка. Именно сюда ее тянул запах. Беглецы остановились здесь. Здесь, в предновогоднюю ночь, родители прятали Вадика. Странно. В мире столько мест, где можно скрыться, но они выбрали заметенный снегом парк, представляющий интерес разве что для сталкеров и бродяг. Почему здесь? Неужели запах обманул ее снова? Пока она стояла в дымящемся болотце растопленного снега, тело начало изменяться. Невидимый огонь сжигал его изнутри, истончая мышцы и отнимая силы. Эмоции притуплялись, не осталось ни страха, ни тревоги, выжженная пустыня. И только древний инстинкт, воля к жизни, заставлял двигаться в надежде вернуть свое, вернуть украденное. Она пробралась между створок ворот на территорию парка. В центре исполинским циферблатом часов высилось злосчастное колесо обозрения. Одной кабинки не хватало, видимо, рухнуло или демонтировали после пожара. Вокруг колеса гнили карусели и горки, едва ли теперь они услышат детский смех. Крыша автодрома продырявилась, и снег припорошил сваленные электромобили. Здесь же горой свалили детали ограждений, лавки, навесы для летних кафе. Ася перевела взгляд на здание администрации, стилизованное под пряничный домик. Окна занавешены или даже заколочены. Явно не просто так, чтобы не пропускали свет. Снег у входа был притоптан, а рядом угадывался силуэт автомобиля, накрытый белым баннером или тканью. Беглецы здесь. Их запах ощущался особенно живо. Ася инстинктивно пригнулась, вслушиваясь, выждала с минуту, а когда сделала первый нетвердый шаг в сторону строения, дверь распахнулась и появился человек в утепленной куртке, на голове капюшон, тенью скрывающий лицо. Ее ждали. «Не приближайся! У меня оружие!» Знакомый голос заставил Асю замереть. В темноте она не могла разглядеть, правда ли человек вооружен, но не сомневалась, что на нее направлен пистолет. «Еще раз повторяю, у меня оружие!» Упреждающе щелкнул предохранитель. Ася молчала. Снег вокруг нее начал таять сильнее. Метровые сугробы превращались в бурлящие лужицы. Парчевый костюм Снегурочки сжимался и плавился, рассыпаясь вместе с кожей. Из голубого он стал черным. Ткань вязкими нитями стекала к ногам, шипела от соприкосновения с водой. Издалека, со стороны турбазы, донеслись первые отзвуки фейерверков. Отдыхающие провожали старый год. «Сгинь! Прочь!» – прервал молчание Яков. Ася собрала остатки сил, произнесла безжизненным, скрипучим голосом. «Вы убили меня!» Снова приоткрылась дверь, и в снопе мутного света показалась София. «Вернись в дом!» – не отрывая напряженного взгляда от Аси, приказал супруге Яков. София быстрой тенью исчезла в здании. Подол платья, превратившись в грязные сосульки, оторвался и горячими ошметками брякнулся в лужу. Обнажились бедра и ягодицы, прежде привлекавшие мужчин, а теперь покрытые угольной коркой. Прогорали рукава халата, шапочка, отороченная белым мехом, шелушилась пеплом на лысом черепе. Асю зашатала, но, переждав резкий упадок сил, она все-таки удержалась на ногах и решительно зашагала к домику. «Даже не думай, чудовище! Не приближайся!» – Яков взмахнул оружием. «Стой, где стоишь!» «Убийцы!» – выронила Ася, не сбавляя шага. Ломаной походкой она почти доковыляла до Якова, когда тот перехватил рукоятку пистолета, прицелился и спустил курок. Шум выстрела утонул в залпах фейерверков. Вспышка пламени на мгновение озарила его перекошенное лицо. Пуля прошла сквозь хрупкое плечо Аси и врезалась в ель, выбив фонтан щепок. Последовала серия выстрелов, и все достигали цели. Для врача Яков стрелял метко, только нужного эффекта попадания в грудь и голову приближающейся угрозы не возымели. Снаряды оставляли лишь сквозные отверстия и застревали в деревьях или, высекая искры из стальных конструкций парка, исчезали в ночи. Стрелок отбросил опустевший пистолет, схватился за дверную ручку, готовый скрыться в домике, и наверняка успел бы забежать внутрь, если бы не Ася. Резким движением она схватила Якова за капюшон, выдернув обратно на крыльцо. На мгновение глаза их встретились, и мужчина закричал на высокой ноте от боли. Ася не контролировала жар, исходивший от нее, просто направляла ярость на жертву, и температура, резко подскочившая до немыслимого предела, делала свое дело. Словно из пасти дракона, невидимая волна пламени обрушилась на Якова, превращая кожу в жидкие пузыри. Пузыри в маслянистые комочки запекшейся крови, а затем в черноту. Его рот до предела распахнулся, обнажая цепочку зубов. Секунды конвульсивных движений, и тело припаялось к двери, навсегда застыв в позе боксера. Ася выбила ее вместе со шкварчавшей скульптурой и поймала чувство дежавю. Внутри помещения, подсвеченного двумя лампами, в самом центре на подпорках стояла несуразная колыбель. В этой металлической капсуле сидел Вадик, обхватив руками колени. Заслышав грохот двери, он подскочил и уставился на жуткую гостью. Раскаленные потоки воздуха тут же заполнили пространство. Она узнала странную колыбель-капсулу. Злополучная кабинка колеса обозрения, покореженная при пожаре. «Для чего купцовы усадили в нее мальчика?» – ответ озвучила София. «Умоляю вас, не отнимайте у меня сына!» Женщина появилась из-за кабинки, прижала к себе бледного Вадика. «Он почти выздоровел. Почти вернулся. Тимур Савич пообещал, что полное выздоровление должно закончиться здесь, на месте гибели...» Она резко замолчала, очевидно спохватившись, что в порыве эмоций невольно выдала загадочного спасителя Вадика. От жара ее волосы колыхались невесомой паутинкой, со лба и щек струился пот. Взгляд затравленно застыл на жутком визитере. Вид зашуганной матери, обнимающей такого же испуганного и беззащитного ребенка, выбил из Аси нерешительность. «Что она творит? Уже натворила!» Заживо превратила в уголек главу семейства. Что дальше? Та же участь коснется матери? Между тем одежда ее прогорела целиком, прогорели плоть, остался лишь дымящийся скелет с остатками одубевших мышц. Обычно в таком состоянии тела извлекают из пепелищ, но Ася продолжала жить, а разум сохранился. «Верните все, как было», — обратилась она к Софии. «Верните мое тело!» На долю секунды на лице женщины отразилось удивление. «Но это невозможно. Поймите». «Поймите? Понять это?» Ася приподняла истончившиеся руки, и от резкого движения с них посыпался пепельный искрящийся дождь. София опустила голову и зарыдала, причитая: «Мне жаль, что все так вышло». В небольшом пространстве становилось невыносимо душно, словно под зданием разгоралась огромная печь. Ослабевшая от перегрева, София с Вадиком все медленнее вдыхали раскаленный воздух ртом. «Пожалуйста, оставьте моего сына. Мы и так прошли через ад, чтобы...» «Мама!» — обессиленный Вадик дернулся в ее объятиях. «Тетя говорит правильно!» «Замолчи!» – тут же оборвала его мать, а затем вскочила, заметив, что Ася двинулась к кабинке, упала на колени, сложив ладони в молитвенном жесте, и просто закричала в истерике, не в силах выговорить слов. Ася обошла ее стороной и вступила в кабинку, больше не замечая обезумевшую Софию. Та попыталась ухватить ее за ногу, но тут же отпрянула, до мяса обварив ладони. Вадик шатко привстал перед обезображенным существом, перед жутким человеческим абрисом со сверкающими глазами. Мальчика лихорадочно трясло от сухого, жадно вытягивающего из организма влагу, воздуха, но он стойко держался, взирая снизу вверх. «Прости, Вадик, ты не должен здесь находиться. Уходи!» Вадик, понимающе кивнул и протянул руку. Ася окольцевала пальцами его тонкое предплечье. Вонь синтетики, легкое шипение. Вадик кривился от боли, но терпел, глядя Асе прямо в глаза. Затлел рукав его куртки, запахло горелой плотью. Пока на месте прикосновения разрастался багряный ожог, на лице ребенка появилась улыбка, улыбка умиротворения и благодарности. И даже когда белый пушок волос резко вспыхнул и опалился, а жар невидимой кистью прошелся по его щекам, тусклая улыбка не пропала, навсегда осталась на уже неузнаваемом личике. В отличие от Вадика, с Асей не сразу произошли внешние перемены, но тут же застучало сердце, наполняя тело живительной силой. Муть, дурманившая разум, схлынула. Придерживаясь за поручень кабинки, Ася сошла на пол, обхватила умолкшую, обезвоженную Софию и выбралась на улицу в зимнюю ночь. Свежий воздух казался пьянящим и сладким. София застонала, принялась жадно хватать его сухими губами, ловить языком снежинки, а потом и вовсе повалилась на живот и уткнулась головой в снег. Ася сочувственно задержала на женщине взгляд и медленно направилась в сторону ворот. Каждый шаг давался все легче, и снег вокруг нее впредь не таял. Когда она выбралась из парка, кости заныли от медленной боли. Приятные боли обновления. А в небе ярким букетом астр расцветали салюты, шумные залпы оглушали Подмосковье, озаряя вспышками лес и заброшенный парк аттракционов. Новый год, невзирая на дела человеческие, начал очередной круг.